Понедельник, 15 апреля. Первое. Дерек Скат. Второе. Уэсли Парсонс. Третье. Оконная компания, которая постоянно звонит мне на мобильный и спрашивает, когда нам будет удобно оценить стоимость работ по установке нового стекла в балконную дверь. Это они про дом мамы и папы. Четвертое. Люди, от которых воняет, конкретно Пол Спердек из офиса, а они и не догадываются. Мало того, что вы не моетесь, так у вас, получается, еще и обонятельная функция нарушена. Пятое. Люди, которые, разговаривая с тобой, смотрят куда угодно, но только не на тебя. Конкретно Майк Хит. И отвали от меня со своими самодельными пирожными, Майк. Ты стопроцентно не моешь руки после туалета. Я засекала время. Крейг взял Дзинь с собой на работу, так как на старую Уитекершу мы больше полагаться не можем. Я сказала ему, что, оказывается, это она все время воровала у него траву. Так что, ясное дело, веры ей больше нет. В редакции все ведут себя так, будто им провели коллективный сеанс электрошоковой терапии. Я никогда еще не видела их такими оживленными и воодушевленными. Начать с того, что насильников на синем фургоне наконец заставили сойти с пути насилия. Причем заставили самым жестоким образом. Да к тому же на территории распространения нашей газеты, похоже, объявился серийный убийца. Все так рады! Эй-Джей расфлиртовался не на шутку. Подмигивания, улыбочки, комплименты, непристойные жесты с использованием тубусов из-под плакатов — и так далее, и тому подобное. Просто чудесно. Да и все остальные ужасно милы и преисполнены энтузиазма. И поручают мне не такие уж и дерьмовые вещи. Например, взять интервью у жертв несправедливого ареста и у местных олимпийцев. Тут даже опять почти не противно работать. И все это благодаря мне. Впрочем, сегодня долго наслаждаться новой атмосферой в редакции мне не довелось, потому что меня отправили делать репортаж с художественного фестиваля в местном Доме культуры. В Дурдоме культуры, как я его называю. «Отличный будет трофей для твоей колонки, правда, дорогуша?» — сказала Клавдия, шагая мимо меня на редакционное собрание. «Ну, хотя бы улыбнулась, и на том спасибо». Вот бы однажды увидеть, как она улыбается со дна сковородки. Залы в нашем Доме культуры до сих пор пахнут все тем же печеньем и пердежом, что и в моем детстве, когда в 6 классе я готовилась к балетному экзамену. А народ, который посещает местные культурные мероприятия вроде сегодняшнего, настолько дряхлый, что им бы впору таскать за собой кислородные баллоны. Ощущение, будто участвуешь в массовке видео к песне «Триллер». В первом зале были арт-инсталляции. Тут местные художники расставили свои, ну, как бы произведения искусства. Похоже, искусство в наши дни представляет собой клочья металлической сетки, обмотанные бинтами, и груду медных труб, затейливо разложенных на полу. В следующем зале проходило занятие ритмикой. Группа детей в гимнастических купальниках занималась какой-то дичью. Увидев меня, близняшки Мел стали мне махать. Я состроила несколько рож, чтобы их отпугнуть, чем заработала хихикающий восторг танцующей труппы и смертоносный взор их большезадой учительницы с пучком на макушке. В следующем зале проходил открытый урок рисования акварелью, так что можно было стоять и буквально воочию наблюдать за тем, как сохнет краска. На 2-м этаже дела шли пободрее. Там шел шоколадный мастер-класс. Мужчина, стоящий у двери, протягивал всем поднос с готовыми образцами. «Это бесплатно, угощайтесь», — сказал он мне таким тоном, как будто на самом деле говорил «не стесняйтесь». «Берите сколько хотите. Мы их сделали своими собственными честными руками». Я заметила среди участников мастер-класса нескольких участников Лиги любителей белых высоких носков и решила не рисковать. «У меня, к сожалению, аллергия», — сказала я ему. «На козявки и какашки, ага». Теперь мне нужно сочинить живенький и воодушевленный отчет, чтобы описать то, что я тут увидела. О боже, неужели все эти радости земные никогда не кончатся? Я только что его видела. Скада. Он как раз заходил в Дом культуры, когда я выходила. Это точно был он. Напишу чуть позже. Апдейт. Я его потеряла. В толпе. Это просто какой-то грёбаный призрак. Но, по крайней мере, теперь я знаю, что этот призрак все еще жив. И я как никогда твердо намерена его убить.